50 монет! Грабеж какой-то! Артем решил, что будет обидно, если осколок так просто пропадет, и решил его опустошить. Но его площадь превышала 200 тысяч квадратных метров, пришлось брать более дорогой камень, и стоил он в 5 раз дороже. Камень опустошения, тип 2, позволяет острову выкачать всю жизненную силу осколка и обрушить его. Внимание! Все живые существа осколка отдадут накопленные еже и умрут. Максимальный размер опустошаемого осколка – 500 тысяч квадратных метров. Выглядел камень точно так же, как и прошлый. Небольшой серебряный шар, легко умещающийся в кармане. «Никогда не слышала, чтобы осколки можно было опустошать», – сказала рядом идущая девушка. Она с Артемом неторопливо шла в центр этого клочка летающей земли. Сейчас на красавице были шорты и футболка, парень тоже был в обычной одежде. «А что с ними обычно делают?» Господин кинул взгляд на свою слугу, и он опустился ниже, на ее красивой ножке. «Да уж, когда она вернет способность читать мысли, стыдобата будет. Надо бы вновь в клуб наведаться». «Убивают животных, вырубают лес, собирают камень и глину». Лена не заметила направленного на ее ноги взгляда, смотря лишь вперед. Ну и под ноги не забывала посматривать, все же корней валунов на пути хватало. «Ну, о добыче ресурсов я еще не думал. Но рабочих у меня пока нет, поэтому подождет». «Если отправиться к центру, то будет проще найти людей», — подметила девушка. «А где центр?» Девушка застыла и задумалась, но через некоторое время она, посмотрев на парня, неловко заулыбалась. «Не знаю». Артем вздохнул и пошел дальше. А уже через 3 минуты прибыл на место и, активировав шар, кинул его к трупу голема. «Внимание! Вы собираетесь начать опустошение парящего осколка. Размер осколка 311 590 квадратных метров. При активации все живые существа осколка будут оповещены об этом и попытаются помешать. Продолжить?» «Боюсь, из живых организмов здесь лишь мы. Продолжить!» — ухмыльнулся парень, разговаривая с системным сообщением. Лена кинула на него взгляд, но ничего не сказала. «Внимание! Начато опустошение осколка. До завершения 17 минут 11 секунд. Не позволяйте уничтожить камень опустошения, иначе процесс прервется. Подсказка. После завершения процесса опустошения осколок упадет не сразу. Лишь через 5 минут после того, как вы покинете его». «Так быстро?» – удивился парень. «Прошлый осколок был куда меньше и поглотился за почти час». «Уже истощен?» «Нет, Лен, через 17 минут». «Вот оно как». Девушка кинула взгляд на полупрозрачный кристалл, появившийся в воздухе. Артем тоже посмотрел на него, но выглядел он не шибко впечатляющим. «Кстати, я вот хотел спросить, почему тебя назвали Леной? На моей родине это довольно популярное имя». «Правда?» Лена приятно удивилась и даже улыбнулась. «Но вы ошибаетесь. Лена – это сокращение. Мое полное имя – это Леонойла, а Ама – это Амивала. У нашего народа тяжелые и необычные имена, поэтому мы их сокращаем для удобства взаимодействия с остальными народами». «Леонойла», — повторил парень и скривил улыбку. «Тяжеловато, Лена и правда проще и привычнее. А фамилии или отчество у вас есть?» «Фамилия? Отчество?» Девушка с непониманием на лице хлопала глазками и смотрела на парня. «Понятно, потом объясню». Лена задумалась, а парень присел на траву в место, где не было крови бриксов и обломков голема. «Родовое имя!» – неожиданно для парня произнесла девушка, молчавшая около минуты. «У феодалов такие имеются, а также у крупных семейств». «Вроде того». Парень кивнул, а девушка села рядом и сверлила парня взглядом. Спросить она не могла, неприлично, но любопытство сжигало ее изнутри. Артем же едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Вечно хмурая и серьезная девушка сейчас походила на свою маленькую сестру. «Королев Артем Владимирович. Королев — это родовое имя. Артем — мое имя». «А Владимирович?» «Имя отца». «Простите, что спросила». Девушка почувствовала, что задела деликатную тему и испортила настроение парню. А через миг кристалл острова окончательно материализовался и лопнул. «Внимание! Осколок опустошен. Скопленная жизненная сила поглощена, в вашу казну перемещено 69 монеты». «Да уж, выгода всего лишь 19 монет». Артем горестно вздохнул и встал. «Почти 4 дня жизни Амы», — улыбнулась девушка. Посмотрев на нее, парень не мог не улыбнуться в ответ. Сидящая на траве Лена опиралась руками о траву. Ее серебряные волосы развивались на подувшем ветерке, а солнце, казалось, светило прямо на нее. «Ты права, копейка рубль бережет». Парень отвел взгляд и, подойдя к девушке, протянул ей руку. «Пошли домой». Лена растерялась, но все же взяла парня за руку и поднялась. До башни шли молча, а оказавшись на территории острова, Лена села на краю и принялась ждать. Артему делать было нечего, и он тоже присел. Так и сидели, пока парень не заговорил. «Сегодня я свожу вас с Амой в одно место». Артем замолчал, размышляя, как лучше все рассказать. «Там низкий уровень жизненной силы, и, вероятно, ваши маски быстро потеряют силу». «Отведете в ваш родной мир?» Лена посмотрела на парня, и в этот миг осколок начал падать вниз. Летел он 2 минуты, пока не плюхнулся в мертвое море. А когда осколок полностью исчез под черной водой, Артем взглянул на девушку. «Туда», — ответил парень после нескольких секунд молчания. «Там вам придется вести себя аккуратно. Никто не должен догадаться, откуда вы и что вы не люди. Поэтому первое время посидите у меня дома, пока не освоитесь». «Настоящий мир». Девушка мечтательно задумалась, представляя, как он выглядит. Когда Лена была маленькой, отец часто рассказывал ей сказки о мирах, включая о родном мире их народа. Она нередко фантазировала о мирах и мечтала когда-нибудь попасть в один из них. Впрочем, о них мечтали многие жители Межмирья. Мало кому нравилось болтаться над Черным морем и платить налоги феодалам своей жизнью. «Сейчас в моем мире появляются чудовища, поэтому там небезопасно», — поведал парень, решив приспустить на землю размечтавшуюся девушку. «Чудовище», — пробормотала она и вздохнула. «Ну да, раз из мира есть доступ в Межмирье, то там обязательно будут чудовища». «И я был бы благодарен за дополнительную информацию о мирах. Но это потом. Сперва нужно разобраться с насущными проблемами. Пока поговори с сестрой, предупреди ее». «Сейчас же сделаю это». Лена мило улыбнулась. Она всегда улыбалась, когда думала о сестре. «Ей потребуется некоторое время, чтобы дойти от таких новостей. Боюсь, на ближайшие 2 часа она станет очень шумной и энергичной». «Уверен, так и будет». Парень расхохотался, вспоминая, что было с Амой, когда она получила свой огород. Лена пошла к сестре, Артем призвал смартфон. У короля появились лишние денежки, а значит, можно немного потратиться. «Скорее нужно», — дополнил он свою мысль, пройдясь взглядом по списку зданий, которые необходимо построить. «Список чего построить?» «Якорь, уровень 1, сооружение, позволяющее остановить остров. Работает по принципу поглощения жизненной силы движущий остров, поэтому пока остров стоит, шахта добывает на 25% больше монет. Стоимость 700 золотых. Королевская тюрьма, уровень 1, тюрьма, чертеж которой был получен из сундука. Стоимость 400 золотых, 10 дерева и 50 камня. Бараки рабочих, уровень 1, жилое здание, рассчитанное на 10 человек. Стоимость 100 золотых, 50 дерева и 5 камня. После некоторых размышлений молодой король купил якорь. Было опасным оставлять остров летящим непонятно куда. Мало ли с чем он столкнется, пока Артем спит. Вскоре появилось сообщение об установке якоря, но что изменилось, Артем не увидел. Впрочем, изменения происходили под островом, и увидеть их было практически невозможно. Там появилась белая сфера, схожая с той, что возвышалась над островом и являлась рулем. Ага, появилась новая функция в управлении островом – сбросить якорь. Интересно, он действительно якорь сбрасывает? Проверить Артем никак не мог, но это пока. У него в будущем появится свой корабль. По крайней мере, парень был в этом убежден, а пока построил бараки для рабочих. Разместил он это здание в упор к библиотеке. Теперь можно и отдохнуть. Парень рухнул на траву и прикрыл глаза. Только вот